Через 6 дней, если только все сложится удачно, у него будет 150 000 долларов, спрятанных в укромном месте. «Уже 10 лет я работаю с Сэмми», — ответил он безразличным тоном. «Это моя работа, мистер Джо, и я буду делать ее с любым другим». «Я намереваюсь сделать полную замену», — заявил Массина. «Тебя и Сэмми. 10 лет — это много. Сэмми умеет водить машину?» «Разумеется. В юности он был механиком и работал в гараже». «Да, мне об этом говорили. Как ты думаешь, ему понравится работать у меня шофером?» «Это очередная идея моей супруги. Она утверждает, что нехорошо водить самому машину и надо иметь шофера в униформе. Понимаешь? Ей кажется, что Сэмми будет неплохо выглядеть в униформе». «Вы можете у него спросить, мистер Джо?» «Поговори с ним, Джонни». «Сколько он зарабатывает?» $100. «Хорошо. Скажи ему, что он будет получать 150. Договорились?» Снова продолжительная пауза. Джонни ожидал, когда ему сообщат о его судьбе. «А теперь о тебе, Джонни. Ты видный человек в этом городе. Люди знают тебя и ценят. У тебя хорошая репутация. Тебе нравится заниматься игральными автоматами?» Джонни напрягся. Он ожидал всего, но только не такого предложения. Вот уж чем он не хотел бы заниматься. В течение последних 5 лет игральными автоматами у Массина занимался Барни Шульц, толстый пожилой мужчина. Он часто заходил к Джонни и жаловался на свою жизнь. Он-то и рассказал ему, как его достает Энди Лукас, когда доходы с автоматов не достигают установленной цифры. Для Барни эта цифра еженедельных доходов была абсолютно нереальной. Он вспомнил плачущего с кругами под глазами Барни, говорящего: «Нужно быть последней сволочью, чтобы заниматься такой работой, Джонни. Эти мерзавцы все время сидят на твоей шее и требуют, чтобы ты находил все новые и новые места для установки автоматов. Разрываешься изо всех сил, чтобы заставить людей взять твои автоматы. А когда они их берут, приходит какой-то тип и ломает их». «А Барни?» — спросил Джонни, чтобы выиграть время. «С Барни покончено». Приветливое выражение исчезло с лица Массина, и оно снова стало холодным и безразличным. «Ты прекрасно справишься с этим делом, Джонни. У тебя не будет никаких трудностей с нахождением новых мест. Люди тебя уважают. Ты будешь получать $400 плюс комиссионные 1%. Это, в общем, составит $800, если ты примешься за дело серьезно. Что ты об этом думаешь?» Джонни никогда бы не осмелился отклонить это предложение. Глядя Массина прямо в глаза, он спросил: «А когда приступать?» Массина улыбнулся, наклонился вперед и ударил его по колену. «Прекрасно! Я знал, что ты согласишься. Начнешь с 1-го числа. С этого дня я уберу Барни. Найдешь Эрни, и он тебя введет в курс дела». Он поднялся, посмотрел на часы и скривился. «Нужно уезжать. Я должен отвезти супругу на 1 прием. «Хорошо. Значит, все решено. У тебя есть хорошая работа». Он обнял Джонни за плечи мускулистыми руками и проводил до двери. «Повидай Сэма. Если ему понравится место, пусть скажет Энди, и тот займется его униформой. Вы совершите последний обход вместе, а потом займетесь новой работой, хорошо?» «В том, что касается меня, да», — ответил Джонни. «До свидания», — сказал Массина. Он пошел к лестнице, насвистывая, и исчез из поля зрения Джонни. Садясь в машину, Джонни заколебался, глядя на часы. Было поздно. Зная невероятный аппетит Мелани, он подумал, что она, вероятно, будет занята еще в течение получаса, и решил пока повидаться с барни Шульцем. Он поехал по направлению к центру города и через полчаса был у барни. Тот сидел дома в кресле со стаканом пива в руке и смотрел телевизор. Джонни не стал тянуть резину, как только хозяин выключил телевизор, он сказал: «Я только что от мистера Джо. Тебя убирают, я займу твое место». Барни посмотрел на него круглыми глазами. «Повтори». Джонни повторил то же самое. «Что? Это действительно так?» «Честное слово». Барни глубоко вздохнул. Широкая улыбка осветила его жирное лицо. Он помолодел, по крайней мере, на 10 лет. «Отлично! Вот это новость!» Он хлопнул в ладоши. «Сколько лет я ожидал! И, наконец, свободен!» «Я так и думал, что ты будешь рад», — проговорил Джонни. «Я поэтому сразу же поехал к тебе». «Чем ты теперь займешься, Барни? Ты больше не будешь в организации?» «Я?» Барни рассмеялся. «Я сумел накопить деньжат, а у моего двоюродного брата есть фруктовая плантация. Я поеду к нему, вступлю в долю и буду проводить дни, собирая фрукты и не имея никаких забот в голове». Джонни подумал о шхуне своей мечты и о море. «Хорошо, я тебя замещу. Что это тебе давало?» Барни выпил пиво и поставил стакан. «Мистер Джо платил мне $800 в неделю плюс 1% от дохода. Но этот процент — ерунда. За все годы, что я занимался игральными автоматами, я ни разу не достигал показателей, запланированных этой скотиной Энди. Так что об этом проценте и не мечтай. Но ты будешь иметь свои $800 безбоязненно, Джонни. Эта работа — настоящий ад, но она мне позволяла откладывать понемногу. И ты сможешь делать то же самое». $800 в неделю? А Массина предложил ему только 400 плюс комиссионные. «Да, холодное бешенство охватило Джонни, но он сдержался. «Ты мой лучший человек, Джонни, и я тебе обязан», — так говорила эта старая скотина. «Ну что ж», — подумал Джонни, поднимаясь, — «я тоже буду сволочью». Он вышел от барни и сел в машину. Все еще дрожа от бешенства, он на полной скорости помчался к Мелани. На следующее утро, когда Мелани ушла на работу, он вернулся домой и приготовил завтрак. Настроение было мрачное. Жульничество Массина его возмущало, хотя, наверное, это и к лучшему. Теперь он может воровать без угрызения совести. Джонни сидел и завтракал, когда зазвонил телефон. Ругаясь, он поднялся и снял трубку. Это был Энди Лукас. «Мистер Джо только что мне сказал, что вы замените Барни. Нам надо бы встретиться. Сегодня же повидайтесь с Барни. Он вас представит своим клиентам». «Хорошо», — сказал Джонни, глядя на завтрак. «Я обязательно пойду». «И слушайте, Джонни...» Тон был очень холодным. «Барни оказался очень небрежным. Я рассчитываю, что вы поднимете дело. Нужно поставить, по крайней мере, еще 200 автоматов. И это ваша задача, ясно?» «Конечно». «Отлично. Идите к Барни». Энди повесил трубку, и Джонни вернулся к столу, но звонок испортил ему аппетит. Чуть позже 11 он вышел из дому и пешком направился в бюро Барни, маленькую комнатку на последнем этаже здания без лифта. Ожидая зеленый свет на переходе, он заметил Сэма, который стоял на противоположном тротуаре. Сэм улыбался и махал рукой. Когда машины остановились, Джонни подошел к нему. «Привет, Сэмми, что ты делаешь?» «Я?» Сэм удивился. «Ничего, мистер Джонни. Нечего делать. Суббота. Я прогуливаюсь». Джонни забыл, что сегодня суббота. Завтра будет воскресенье. Он ненавидел воскресенье, когда все магазины закрыты и люди отправляются на лоно природы. Обычно утро он проводил, читая газеты, а потом отправлялся к Мелани. Каждое утро воскресенья она была занята домашним хозяйством, мыла голову или занималась кучей других мелочей. «Хочешь выпить соку?» — спросил Джонни. Сэм внимательно посмотрел на него. Ему не нравился его мрачный вид. «У вас неприятности? Пошли пить сок». Они вошли в кафе, и Джонни заказал два кофе. «Я был вчера вечером у мистера Джо». И он рассказал Сэму о предложении Массина. «Ты должен решать. Тебе нравится такая работа?» Лицо Сэма осветилось улыбкой. «Это не шутка, мистер Джонни?» «Это то, что он мне сказал». «Меня очень устраивает». Сэм хлопнул в ладоши. «Вы хотите сказать, что мне не придется больше собирать деньги?» «Еще один», — горько подумал Джонни. «Сначала Барни, теперь Сэм. А мне предлагают самую грязную работу. Ты будешь носить униформу и водить Роллс. Подходит?» «Еще бы! Вот это новость!» Сэм помолчал мгновение, потом посмотрел на Джонни. «А когда приступать?» «В понедельник, 8». Улыбка Сэма потухла. «Иначе говоря, в следующую пятницу я должен делать обход».